Глава вторая. Современное состояние мира. Представим себе идущий по океану громадный, сильный корабль, являющийся гордостью человеческого ума и изобретательности, и последним словом науки и техники. Пусть это будет Титаник. Он уверенно и гордо несется по волнам, рассекая своей могучей грудью пенистые гребни волн, как будто насмехаясь над яростью стихий, победителем которых он себя считает. Пассажиры корабля, чувствуя себя на этом гиганте в совершенной безопасности, предаются развлечениям и удовольствиям, доступным лишь им благодаря их колоссальным богатствам, высчитывая в промежутках между удовольствиями свои новые барыши и доходы. Им дела нет до того, что для того, чтобы построить этот корабль, это чудо роскоши и удобств, в продолжении долгого времени эксплуатировались тысячи рабочих, получавших за свой тяжелый труд лишь возможность скудного существования. Не знают они всей гибельности для себя своих поступков и своего образа мышления, или, вернее, не хотят об этом ничего знать, но кормчий мира все знает и все взвешивает. И вот навстречу кораблю воплощению людского самомнения и гордости идет льдина, воплощение поступков и мыслей пассажиров, символ их бессердечия и эгоизма. Она как будто невелика с виду, но основание ее так глубоко и так прочно, что корабль не выдерживает столкновения и должен погибнуть. И вот мы на борту тонущего корабля. Легко представить себе смятение, ужас и отчаяние пассажиров, разбуженных ударом от сна и от неги к суровой и страшной необходимости погибать среди мрака ночи в холодных пучинах океана. Напрасно кормчий корабля старается успокоить пассажиров и доказать им, что в его распоряжении имеется достаточно спасательных средств, чтобы спасти всех пассажиров. Но обезумевшие от страха люди не его только не слушают, но даже не понимают его слов. Одни, не зная, что предпринять, и не решаясь покинуть эту мнимую твердыню, в смертельном страхе носятся по кораблю, увеличивая панику и смятение. Другие, стараясь покинуть тонущий корабль, возможно, скорее прыгают в наполненные пассажирами лодки сверху, опрокидывая их и губя вместе с собой и других, уже спасшихся. Иные, заручившись спасательным поясом, смело бросаются в воду, но, не умея пользоваться им при погружении в воду, перевертываются кверху ногами. Одни, видя неизбежность гибели, без ропота покоряются своей участи, готовясь вместе с кораблем опуститься на дно океана. Другие, не примиряясь с приближающейся гибелью, льют слезы, шлют мольбы и проклятия. Небольшая часть не потерявших самообладание людей, напрягая усилия, стараются поддержать жизнь корабля хотя бы до прибытия помощи, призывы о которой по радиоволнам несутся во все стороны океана, но их усилия напрасны. Помощь не прибывает, и корабль доживает свои последние минуты. На своем посту до последнего момента, до погружения корабля в пучину океана, остается кормчий корабля и несколько верных своему долгу его сподвижников, которые прилагают усилия для спасения не себя, но других. Наш современный мир – это тонущий корабль. Разница между тонущим кораблем и современным миром лишь в том, что на тонущем корабле все уже сознают неизбежность гибели, тогда как в современном мире многие признать этого не желают. Подобно кораблю, наш мир смело и уверенно шел по волнам океана жизни, гордый своими достижениями в области науки и техники, предоставляя максимум жизненных благ для сильного и богатого, и минимум для слабого и бедного.